Глава 42. Марк. Аккуратно поднимаюсь с постели, чтобы не разбудить Риту. Пора идти, но вместо этого присаживаюсь рядом с кроватью, рассматривая свою неожиданную девушку. Похоже на ангела, когда спит. Хорошо, что кудряшки у Риты вернулись. Не удержался, чмокнул сонного котенка в нос. Рита сразу заворочилась. «Эй-эй, не надо просыпаться, еще рано». Отлично спит. Позже, выходя из дома, набираю Богдану. «Ты выехал?» «Да, хотя сегодня планировал пропустить, голова раскалывается. Откуда у тебя вдруг такое рвение к спорту? Или тебя Рита ночью отшила, и надо выпустить пар?» «Пар мне определенно надо выпустить». «О, надо же!» Богдан помолчал. «А Риту с собой взял?» «Нет, я думаю, ни к чему». «Ну, правильно», — брат хмыкнул. «Пусть лучше отрабатывает и обед к твоему возвращению готовит, да?» «Раз не дала, я буду минут через 20». Богдана встретил уже в зале для единоборств. Брат выглядит невыспавшимся. Разминаемся, начинаем бой. Первым делом от всей души врезал ему по лицу. «Стоп! Ты что творишь?» Зло спрашивает упавший брат, потирая лицо и сплевывая кровь. Такого начала он явно не ожидал. Мы же договорились выше корпуса не бить. «У меня и так голова болит». Подаю брату руку, помогая подняться. «А ты что творишь, Богдан? Зачем ты обидел Риту?» «Если ты о том, что она работает уборщицей, и я над этим...» «Нет, я вчерашним поцелую». Богдан помрачнел. «Рассказала, получается». «Ты не ответил на мой вопрос». «У меня не было цели ее обидеть. Я не сдержался». «Что значит, ты не сдержался? Она тебя спровоцировала?» «Нет, просто...» Богдан морщится. «Она мне нравится. Я знаю, что неправильно вчера поступил. Не бери ее больше на наши общие встречи». Покачал головой. «Я знаю, что тебе очень быстро начинают нравиться те же женщины, что и мне. У нас либо схожий вкус, либо... Тут нечто иное, о чем я думать не хочу. Давай начнем поединок заново. Я все еще зол. В этот раз ты проиграешь». Брат криво улыбнулся. «Это не первый наш бой, но тут ты не профи». «Благодаря тебе опыта у меня достаточно, а проиграешь ты, потому что сражаешься с неправильным настроением. Твоя позиция слабее». «Посмотрим». Богдан хищно улыбнулся. Рита. Сладко потянулась, зевнула. Открываю глаза, оглядываюсь. «Так, а где это я? А, ну да. Ой, у меня ж теперь есть парень. А где он? Марка не видно. Может, в шахматы пошел играть? Ну и хорошо, не будет никаких неловких моментов. Резво встаю с кровати и первым делом иду чистить зубы. Надо же хорошо выглядеть. Наличие парня теперь обязывает. Висящим в ванной зеркале отражается моя сонная помятая мордаха. Да, ну и красотка. На голове бедлам, словно меня по полу возили головой вместо швабры. От вчерашней красивой аккуратной прически не осталось и следа. А Марк все же клюнул на мой культурный вид, раз именно вчера мы стали парой. Может, попробовать уложить волосы, как вчера? А тут ванны приборов нужных нет. Да и руки у меня не из того места растут, чтобы красивые прически делать. Жаль. Макияж тоже уже нет. Только ресницы от вчерашнего образа и остались. Тяжко вздохнула, умылась, кое-как расчесала колтун на голове и побрела готовить завтрак. У меня еще остается вариант впечатлить Марка вкусной едой. В квартире подозрительно тихо. Ищу Марка, а его нигде нет. Я даже в чулан заглянула. Мало ли, он решил найти себе местечко, где можно играть в шахматы, чтобы никто не мешал. Неа, нет его. Ладно, пока можно и завтрак приготовить, а там посмотрим. По идее, я могу позвонить и как работник, чтобы узнать, когда шеф вернется. И как волнующаяся о своем парне девушка, но второй вариант непривычен. И что-то я все-таки не готова к нему. Мы с Марком несовместимы по всем параметрам. Ну, кроме, пожалуй, одного. Экскурсионного. Там вроде все хорошо. Но для совместных экскурсий не надо какие-то серьезные отношения заводить. Ой, о чем я вообще думаю? Вот не о том. Как бы там ни было, мама с сестрой на этих выходных меня от дома могут и не дождаться. Приготовила в порыве энтузиазма завтрак, обед и даже сделала заготовку на ужин. Прибралась. А шефа все нет и нет. Пока появилось свободное время, залезла в интернет, открыла свои файлы и на какое-то время покинула эту реальность. Не услышала даже, как Марк вернулся. «Рита, солнце мое, Не то чтобы я подглядываю, но все же. Что там за сообщение тебе так активно приходит от некого Сергея? Кто он?» Раздалось у меня прямо над ухом, а я аж подпрыгнула и тотчас убрала телефон подальше. «О, привет. Это товарищ по интересам. А ты где был? И что это там у тебя на лице?» Марк садится рядом. Осторожно трогаю ссадину на скуле шефа. Ее уже кто-то успел обработать. «Занимался спортом. Там всякое бывает». «Не с Богданом, случайно?» «Насчет этого, Сергей, может, расскажешь о своих интересах? Давай я стану твоим товарищем». «Может, как-нибудь потом. Кушать хочешь?» «Зверски». С этими словами начальник меня целует, берет на руки и тянет к себе. Вместо завтрака опять целуемся. Как умудрились все-таки добраться до стола такими темпами, не представляю, но все же этот небольшой подвиг совершили. Во время еды болтаем о всякой ерунде, мне удивительно хорошо и легко. «Марк, а расскажи, что там у тебя с мамой? У вас напряженные отношения? Вчера она показалась мне довольно милой». «При гостях она всегда очень милая. А так у нас нормальные отношения были бы, если бы не ее стремление все контролировать. Как мне кажется, для нее семья — это некий план и игра. У нее все должно быть идеально, а мы самыми лучшими. И это доведено до абсурда. Сейчас, например, по ее идеальному плану, у нее уже должны быть очень талантливые и красивые внуки. Однако идут года, но ничего не меняется. Возможно, вчера бы тебе пришлось куда труднее и спросили бы с тебя гораздо больше, но мама настолько отчаялась, что ее устраивает и просто то, что я вообще девушку привел». «Весело», — ответил Марк. «Но из-за чего вы так поздорили в прошлом? Что ты решил никогда не заводить семью?» На тот момент мама была озабочена тем, что Богдан еще не женился. И эта тема уже довелась до абсурда. Было очень много некрасивых ситуаций. Она, на мой взгляд, поступила подло. Настолько, что я в отместку пообещал, что с моей стороны она может больше не ждать исполнения ее идеальных планов. И семью я никогда не заведу. Со временем я не только не пожалел о своем обещании, но и убедился, что мне это все действительно ни к чему. Семья — это то, чему нужно уделять много свободного времени. А у меня много других интересов». «Ты и сейчас так думаешь?» «Рита, у меня вообще-то девушка есть. Это уже означает изменение моих личных планов и мыслей». Задумчиво закусила губу. «Есть ощущение, что я ввязалась куда-то не туда. При этом я ведь не сама шла к этому. Чувство, будто меня к этому грамотно привели, не покидает. Как-то не верится, что именно я вдруг сумела переломить твое отношение к ситуации». «Ты себя недооцениваешь», — с улыбкой ответил шеф и быстро перевел тему.